Глава 26. В гостях у пернатых. Москва. Кремль. «Значит, золотой дракон наш!» — довольно потирает ладони царь Борис. «Я смотрю, Данила мастер на все руки. Любого врага изничтожит, любую зверушку доставит». «Ну, как доставить золотого, мы еще не знаем», — качает головой Владислав. «Живым его проблематично перевести. Фирсов говорит, что Данила наотрез отказывается убивать зверя, а ментально подчинить его невозможно. Дадим парню немного времени», — не огорчается царь. «Наверняка он что-нибудь придумает. Он и так слишком быстро управился с золотым». «Да, и теперь полез к иномирянам на боевом материке». Устало вздыхает красный Влад, потирая переносицу. «Даже не согласовав со мной. Ну что за непоседливый телепат?» «А тут, кстати, все сложно», — замечает царь. Он откидывается на спинку своего кресла, его взгляд устремлен вдаль. Как будто он что-то обдумывает. «Данила же не только наш подданный, но и конунг иномирян. А как независимый правитель, он имеет право делать все, что посчитает нужным». Владислав смотрит на царя с недоумением. Его брови сдвигаются к переносице, создавая глубокие морщины на лбу. «Тут вообще ничего не понятно», — недовольно бросает Владислав. «Любой юрист только растерянно пожмет плечами. Не было еще прецедентов, чтобы наш граф становился правителем». «Все бывает в первый раз», — смеется царь. «А мне вот не смешно», — угрюмится начальник охранки. «Как отреагирует организация на вылазку Данилы? А вдруг они на нас войной пойдут? Мы даже не представляем, какими силами обладает организация». «Знаем лишь про двух высших грандмастеров. И это уже немало. Чертовски немало». «Ой, не занудствуй». Царь не спешит разделить настроение брата. «Одно мы точно знаем про организацию. Сами они редко объявляются, предпочитая действовать чужими руками». «Нам, конечно, повезло с ними пересечься, но вряд ли они лично пойдут на нас штурмом. В случае конфликта они просто пошлют армию своих шестерок. А вот это уже нам не впервой. Вспомни, странник действовал по той же схеме. Гнал на нас бигусов и черных казидов. Так что я думаю, Данила знает, что делает. Он не тупо лезет на рожон». «Может быть, может быть». Владиславу не сильно полегчало, но он решил перевести тему. «Борис Владимирович, что вы надумали насчет Горнорудовых?» «Родниться с ними не хочу». У царя резко портится настроение. «Даже ради Данилы и химер Жанны». «Не вижу аргументов против», — настаивает начальник охранки. «Конечно, не видишь». «Ты, конечно, тактик хороший, Владик», — вздыхает царь. «Но ты до мозга костей палач. И это неплохо, просто работа у тебя такая. Грязная работа. А потому ты давно уже не боишься замараться». «Но российскому государю не положено заводить родство с сомнительными личностями». «Помнишь, как Жанна забрала себе тело бедной девушки?» «Мерзкий поступок». «А потому ищем другие варианты». «Ну, тогда можно через Морозовых зайти», — задумчиво протягивает Владислав. «Это как?» «Мария Морозова выйдет за Данилу. Они давно дружат, а вдовца князя...» «Женим на ком-нибудь из Львовых. Вот и получится у нас родство с Даней». «Хм. А Горнорудовых что? Прокатываем их?» «Почему прокатываем? Настя Горнорудова тоже за Даню выйдет. Вот так и получим мы официальный доступ к химерам Жанны. И твоя репутация государя не пострадает». «Было бы неплохо, но Юра все томится по своей Иробиске», — вздыхает царь. «Вряд ли он пойдет на это». «С Морозовым предоставь мне разобраться», — отвечает Владислав. «Есть у меня некоторые наметки, как добиться от князя уступки. Да и он в обиде не останется». «Ну ладно, разбирайся», — разрешает царь. «Потом доложишь. Интересно, что у тебя получится». Усадьба Горнорудовых в Москве. «Дочь, как продвигается твое взаимодействие с главной женой Филинова?» Строго спрашивает Жанна, переплетя длинные пальцы на столе. «Хорошо, мама». Оборотницам поправляет лямку узкого топа и смущенно отвечает. Ее глаза блестят от волнения. «Мы теперь дружим с Лакомкой и Машей Морозовой». «С Лакомкой?» — приподнимает брови баронесса. Лариса просила так ее называть. Настя пожимает голыми плечами. Ее длинные волосы струятся по спине. Дома к графине все обращаются по этому прозвищу. Жанна, задумчиво морща лоб, касается пальцами подбородка. «Странная мутантка», — задумчиво произносит Жанна. «Интересно, что же спаситель в ней нашел?» «Лакомка очень добрая и красивая», — замечает Настя, улыбнувшись. «Угу, конечно», — фыркает баронесса. «Обычная хитрая пробивная девка, которая сумела охмурить молодого графа, чтобы выбиться в люди. Будто я сама не была такой же». «Ты?» — округляет глаза Настя. «Верно». Жанна криво улыбается. «Как и мой спаситель, Павел вначале тоже обладал упрямым характером. Правда, все же не настолько упрямым. Ну а я тогда была мелкой дворянкой. Мне пришлось хорошо постараться. Теперь же твой отец — бесхребетный овощ, ползающий у моих ног», — с гордостью заявляет баронесса, выпрямившись и расправив плечи. А Настя в шоке качает головой. Нашла же чем гордиться, прямо жена года. «Мам, а зачем ты отдала Дане мой браслет?» Юная оборотница решает перевести тему. «Я видела, что он носил его на балу в Кремле». «Ах, это!» — отмахивается Жанна. «Спаситель просил для операции в Тибете наше главное оружие. Мне потребовалось на что-то нанизать, мини-жартсерки. Ну вот я и подумала взять твою безделушку, чтобы он заодно привыкал к твоим вещам». «Понятно». Настя задумчиво теребит край своих коротких шортиков, смотря в пол. «Мам, ты правда думаешь, что у нас в здании все может получиться?» «Все зависит от тебя, крошка», — улыбается Жанна. Она пристально смотрит Насте в глаза. «А потому не подведи меня. Ты поняла?» Япония. Земли Кимадзаро. Едва только Даня ушел в портал, как Камила, Лена и Света ощутили, что их связь с мужем ослабла. Они еще могли с ним связаться, но для этого требовались большие усилия. Возникшая в душе пустота шокирует девушек. Они не знали, что так сильно привыкли к мужу. Под его опекой каждая графиня чувствовала себя в безопасности. Да и как по-другому? Данилу не способны остановить ни сильнейшие маги, ни багровые звери. Он прет, словно танк с непробиваемой броней, которую не способна взять ни одно РПГ на свете. Вот и сейчас орнитан там нехило достанется. «Глупые перьеголовы, не на того вы наехали». И в эти минуты так сильно хочется быть рядом с Даней. А что для этого нужно? Стать сильнее, конечно. «Девочки!» Лена решительно встряхивает головой. Ее длинные волосы взлетают и мягко падают на плечи. «Я пойду заниматься с наставницей Веер. Не теряйте меня». «А я займусь оставшимися рептилоидами», — кивает Камила. Лицо брюнетки тоже полно решимости. «Возможно, тогда мой дар дарителя вырастет». «Молодцы, сестры», — одобряет бойкая Света. «Идите, тренируйтесь, мне тоже есть чем заняться. Даня надавал мне новых огненных техник. Пойду осваивать». Девушки, еще раз взглянув на синюю арку, дружно расходятся. Время не терпит. Когда Даня вернется из похода, надавав тумаков перьеголовам, графини обязательно должны его порадовать своими успехами. «Ну вот, вышел я из портала, и перед моими глазами сразу выросла огромная железная дура. Похоже на средневековую пушку. Дуло точнёхонько смотрит мне в лобешник, поэтому я спешу отойти с траектории выстрела. Хотя мне ничего не угрожает, реагирует орудие на телепатическое присутствие постороннего. А я ведь в режиме стелс». «Вот же орнитанты заморочились. По-моему, намного проще было сделать магический датчик движения. Хотя, И его бы я обошел. Покров тьмы незаметен для камер и всевозможных датчиков. Я оглядываю огромное помещение. Гигантский, высеченный в скале зал с высоченным, теряющимся в темноте потолком. Пушка — не единственная часть агрессивной сигнализации. Тут полно энергомин, навесных хлопушек, и даже один каменный голем застыл, поблескивая единственным янтарным глазом. Он-то как раз реагирует и на движение, и на ментальные волны. Блин, как же хочется все это добро утащить домой. Особенно голема. Мне бы пригодился в поместье гранитный страж. Да и коренаст бы не скучал, получив собеседника. Но я здесь не для этого. Пока ограничимся обесточиванием рунной сигнализации, заодно набив под завязку накопитель. «Еще увидимся, циклоп!» Хлопаю я голема по каменному плечу. «Ты не скучай, скоро вернусь!» Кажется, янтарный глаз согласно блеснул. Живые стражники находятся далеко, аж за порогом зала. Что и понятно, когда сигнализация включена, любому лучше держаться отсюда подальше. Системы «свой-чужой» здесь не предусмотрено. Пользуюсь возможностью и прогуливаюсь по залу. Оглядываюсь. Одной стены полностью нет. За пропастью виднеются лишь облака и бескрайний простор. Ветер свободно проникает внутрь, принося с собой свежий запах дождя. Вот так Золотой добирался до портала, на своих крыльях, вероятно, преодолевая это пространство в мгновение ока. Зал и остальные помещения вырублены в высокой скале. Каждая комната соединена узкими коридорами и лестницами. Ладно, пора двигаться за моей целью. А цель у меня очень даже определенная. Спасибо шевалье Фезеру, я прекрасно ориентируюсь среди орнитантов и знаю, куда идти. Сейчас по местному времени вторая половина дня, а значит, моя цель должна быть в королевском дворце. У входа в зал стражники увлеченно играют в кости, целиком доверившись сигнализации. По-моему, это опрометчиво, но не мне судить местную систему безопасности. Профильным специалистам все же виднее. Поэтому я, без единого слова претензий, миную стражу и поднимаюсь по широкой лестнице вверх. На вершине скалы стоит дворец, где как раз и живут орнитанты. Каменные коридоры выводят именно во дворец. Скалистые стены резко становятся обхоженными, украшенными гобеленами и картинами. Под ногами уже не сплошной камень, а искусно вырезанные плиты из мрамора. Через широкие окна я вижу, как орнитанты устанавливают трибуны во дворе. Похоже, готовятся к какому-то празднику. Мне иногда попадаются стражники и слуги. Избегаю встречи с ними и двигаюсь дальше. Наконец добираюсь до просторного тренировочного зала. Я отхожу в угол и жду. «Не хочу заниматься сегодня», — доносится надменный голос из раздевалки. Вскоре показывается и сам принц Вартан, сын короля Карлана V. Худой парень с синими перьями. Он небрежно держит в руках узкий клинок, словно это просто игрушка. «Старик, давай пропустим хоть раз. Я тебе не выдам отцу, не боись», — продолжает он, лениво протягивая руку, чтобы опереться на косяк двери. Вслед за Вартаном выходит и жилистый старик с броскими красными перьями. «Принц, я учу людей сражаться не потому, что мне платят. Это мое призвание. Пускай вы тот еще тупой валенок, но я научу вас хотя бы правильно браться за меч, чего бы мне это не стоило. Прекращайте ныть и пройдите на позицию». «Да пошел ты, старый попугай!» Раздраженно бросает Вартан, но послушно уходит к противоположной стене. Я присматриваюсь к учителю с учеником. Оба не поддаются телепатическому контролю. У принца на шее висит антипсионическая брошь, а у старика на запястье браслет с таким же свойством. Ну что ж, придется с ними пообщаться. «Приготовьтесь!» Встав в стойку, старик обрывается на полуслове и удивленно смотрит на дверь. Я громко, не стесняясь, захлопываю обе створки. Со стороны это выглядит, как черное облако, накрывшее проход. Слишком уж здесь яркое освещение. «Принц, к нам пробрались темники! Приготовьтесь защищаться!» «Ха! А старик шарит!» «Я-то приготовлюсь!» Принц спешно прячется за спину своего наставника. «Но лучше давай ты сделай все сам, старик!» «А как же дорога молодым, ваше высочество?» Удивляюсь я, сбрасывая покров. Взамен оставляю черный доспех и формирую клинок тьмы. «Я не амбициозный, переживу!» Отказывается наотрез парень. А старик, лишь покачав головой, вскидывает меч. Сам он уж облачился в воздушный доспех и медленно, по спирали, движется ко мне. «Как ты пробрался в замок?» Старик делает попытку узнать обо мне побольше. «Как и все, через двери». «Не скрываю правды». «Врешь», — хмурится он. «Сигнализация бы не пустила тебя». «Какая сигнализация?» Удивляюсь я, опустив меч. И он тоже удивляется. А потому пропускает пси-гранату в грудак. «Попался!» С вскриком старик падает и перекатывается через себя. Почти сразу я добавляю еще пятерку пси-гранат, и воздушный доспех разлетается в клочья. Я наклоняюсь над вырубленным противником и проверяю пульс. «Живой!» «Так-так-так. Ладно, пускай живет. Вдруг он человек хороший или многодетный отец. Или придумал в этом мире лекарство от рака. Только сорву с его запястья браслет и усилю беспамятство, чтобы он точно провалялся еще пару часов». «Ты кто такой вообще?» — вопит принц Вартан, обеими руками стиснув меч перед собой. «Темник? Или еще кто-то?» «Ой, да какая разница?» — смело подхожу к принцу. «А чего мне бояться? Маг он неважный, да и вообще меч неправильно держит. Старик не соврал про тупого валенка. Тебе все равно не получится использовать в бою эту информацию». «Я принц вообще-то. Прояви уважение», — требует парень, а сам дрожит, как осиновый лист. «Примите мои извинения». И швыряю ему в лицо пси-стрелу. И еще один вырубленный орнитант падает на лакированные доски пола. Приготовления закончены. Теперь мне надо вынести заложника на ту сторону. Я срываю с шеи парня брошку. Побрякушка оказывается маленьким медальоном с фотографией внутри. Изображено лицо симпатичной барышни с озорной улыбкой. Чем-то похоже на мою Светку. И это тоже своего рода блондинка. Ну, в смысле, у нее белые перья на голове. Внизу едва разборчивая подпись. Маркиза Арисия де Блан. «Ой!» Раздается со стороны двери испуганный женский вскрик. И вот же совпадение. Зашла та самая блондинка-маркиза. Застыла и хлопает большими голубыми глазами. Она смотрит на два лежащих тела и нервно потирает руки. Меня она не видит, я ж не дурак, я телепат. Заранее почувствовал гостью и, подбежав сбоку к двери, накрылся покровом. Сейчас изучаю взглядом маркизу. Вообще девушка красивая, хоть и тонкокосная. Но это черта всех орнитантов. А сейчас придется вырубить незваную гостью маленьким пси-шариком. Но меня заинтересовывает один момент. На побеленном лице маркизы возникает привкушающая улыбка. Воровато оглядевшись по сторонам, она плотно закрывает створки дверей, затем смело подходит к спящему принцу. Глаза маркизы выражают недовольство. «Хм, так ты живой», — капризным голосом произносит. «Пф, что за неучи на вас напали? Даже до конца завершить дело не смогли». В ее холеных руках возникает маленький воздушный клинок. «Придется самой». «Не придется». Я выхожу из покрова и замечаю. «Что вам действительно придется, так это лечь рядом с его высочеством и немного поспать». «Что?» Обернувшаяся маркиза больше разозлилась, чем испугалась. «Я не хочу. Меня хотят выдать замуж за этого недомужчину, а он даже меч в руках не держал». «Ну а мне-то что? Искренне не понимаю ее жалоб. Я формирую в руках пси-стрелу. Маркиза, я не буду повторяться. Прекращайте сотрясать воздух и ложитесь на пол. Падать травмоопасно. Убей его, и я помогу тебе выбраться из дворца. Срывается на крик пернатая маркиза. Спасибо, но я уж сам как-нибудь. Атакую псионикой, и мгновение спустя маркиза без чувств падает рядом с женихом. Так, ладно, теперь надо двоим почистить воспоминания обо мне, а третьего дотащить до портала. Только я подумал об этом, как за дверями раздаются новые шаги. «Да что ж такое, не тренировочный зал, а проходной двор!»